Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валерка Рубалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму, у што можа трансфармавацца крызіс даверу да ўлады. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраваны ў Літве, правёў у чэрвені чарговае агульнанацыянальнае апытанне беларускай грамадскай думкі. Ці можна канстатаваць падзенне даверу грамадства да ўлады? Ці фармуецца анталукашэнкаўская большасць? Ці саспела насельніцтва да публічнага пратэсту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, прафесар сацыялогіі Алег Манаеў і галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін. Гэтага пытання з нецярпеннем чакалі і палітыкі, і эксперты. Як паўплываў эканамічны крызіс на грамадскую думку? Ці перарос эканамічны крызіс у сацыяльны крызіс? Вось паводле даных, якія ўжо надрукаваны ўпершыню за многія годы, колькасць тых, хто давярае прэзідэнту, гэта 36%, перавысіла колькасць недавяраючых 54%. За Лукашэнку гатовы цяпер галасаваць толькі 29%. Але асабіста мяне больш за ўсё ўразіў той факт, што толькі 29% вераць у афіцыйную версію наконт теракту ў Менскім метро. Спадар Манаеў, ці можна казаць пра падзенне даверу грамадства да ўлады? Я думаю, что можно. Другое дело, смотря с чем сравнивать. Есть страны, где такой уровень считается более-менее нормальным, но если исходить из того, что было еще совсем недавно, буквально до декабрьских выборов, доверие на разном уровне. Доверие государственным институциям, таким как президент, правительство, национальное собрание, суды, милиция там, и так далее. Доверие конкретных личностей президента. Ожидание вообще от жизни, как оно будет лучше, хуже. Вот в этом широком смысле слова, если понимать доверие, то оно, конечно, резко упало за последние месяцы. Спадар Гігін, як вы пракаментуеце вось гэтыя даныя НІСЭПТ, якія сведчаць паводле прафесара Манаева пра падзенне даверу грамадства да ўлады? У нас есть разные институции социологичные, которые занимаются питанием. Это и аналитический центр при администрации президента, это и лаборатория Ротмана, и аналитический центр ЭКОМ, и институт социологии. И все они дают абсолютно разные личбы. Але, коли сказать про относную тенденцию, видовочно, что и погоршение экономичных умов насельництва не могли не отбиться на настроях громадства. Зразумело, что отбывается полный процесс падения доверия до некоторых держав, державных институций. Иншая справа треба зафиксовать. Это процесс устойливый, те неустойливый. Это часовые изъявы, те нечасовые. На мой погляд, в нашей ступени это будет залежить от того, как пойдет дальнейшая экономичная ситуация в Украине. Бо певные перепады доверу до державных институций. Той же Спадар Манаев, сдается, фиксовал и в 2001 году. И они фиксовались и после дефолта российского 98 года. Але, как бачим, ничего такого серьезного в социально-политичном плане после этого не отбылось. Некаторыя мэды і эксперты зрабілі выснову, што ў краіне складваецца антылукашэнкаўская большасць. Ці згодныя вы з такой інтэрпрэтацыяй даследавання ў НІСЭПІ? Спадар Манаеў. Нет, я абсолютно с этим не согласен. Сам по себе факт, что доверие персонально к президенту или к президенту как институции, да вообще к государственной власти, еще шире к порядку, к жизни, какая у нас есть сегодня в Беларуси, резко упало. Но это вовсе еще не значит, что люди отрицательные эмоции накапливают по поводу конкретно главы государства и готовы в связи с этим что-то делать. Але, спадар Манаеў, упершыню, здаецца, за многія годы НІСЭПТ зафіксавала, што колькасць тых, хто давярае прэзідэнту, перавысіла колькасць недавяраючых. Это верно. Да, но за 17-летнюю историю правления Александра Лукашенко немало уже было таких вот протуберанцев, недовольства, падения доверия. И весной 2002 года падало до 30 чуть-чуть с хвостиком рейтинг доверия, а весной 2003 вообще самый минимум был 26, там не помню, 2 или 3 десятых. И так или иначе оно как-то рассасывалось. Я не хочу сказать, что так оно сейчас будет на 100%. Спадар Гігін, а вы як лічыце вось той факт, які зафіксаваў НІСЭПТ, што колькасць недавяраючых амаль на 20% больш, чым давярае прэзідэнту, ці не ёсць гэта факт стварэння ў краіне антылукашэнкаўскай большасці? мы не повинны тут некими пропагандистскими клише оперировать, бо антилукашенковская большасть это некая такая навык не политологичная, а политичная, некий лозунг. У Лукашенко, зрозумела, есть свой нуклеарный, ядерный электорат, який его подтримливая устойливо. Это электорат Лукашенко складает 10-30-40%, махчима трошку больше. И до этого электората долучается в залежности от социально-экономичного спочувания, от политичной, внешнеполитичной обстановки, розные социальные групповки. Лукашенко, это нуклеарный электорат, больше не только, чем у любого иншего политика Украины, але навод во всех политиков разом взятых. Тому казать про некую экстремальную ситуацию, тем больше, что такое отбывалось у найновшей истории Беларуси ранее, я б не казал. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Новины свободы. Жестомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму. Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «У что может трансформоваться кризис доверу до улады». Господар Гегін уже закрануў тэму падзення даверу да ўлады, пакуль не прыводзіць да росту даверу да апазіцыі, яе палітыкі ўвогуле да нейкай альтэрнатывы. Ці так гэта, калі так, то чаму, спадар Манаев? Тут довольно высокий уровень потенциального недовольства, недоверия к власти, вообще разочарования, которое действительно сегодня достигло огромных масштабов в белорусском обществе. Вопрос, чтобы кристаллы какие-то были. Я напомню, когда прямые вопросы задаются, вот считаете ли вы себя в оппозиции или нет, сегодня считают себя в оппозиции, но не обязательно членом там, какой-то организации, партии, а в широком смысле 25%. Да, это растет. Буквально год назад или полтора было там где-то 16%, полгода назад было где-то 18%, там 19%, сегодня 25%, растет. Но если мы на одной чаше весов положим 25%, которая себя идентифицирует с оппозицией, а с другой вот эти огромные цифры, что президенту не доверяют 55%, совершенно несоизмеримые. Причин тут очень много. Одна из причин из этого же опроса есть такой вопрос традиционный. Как вы думаете, почему многие люди доверяют президенту Александру Лукашенко? Самый большой, 47%, люди не видят никого другого, на которого они бы могли положиться. Все другие опции гораздо уже идет меньше. Ну, это как раз говорит о том, что вот такого вот кристалла, брошенного, возбужденное, недовольное состояние умов и чувств белорусского общества, его не было 17 лет назад, его сегодня нет. Под кристаллом я, конечно, понимаю не только какую-то конкретную фигуру, там, лидера, кандидата в президенты, но и в широком смысле слова. Это определенные структуры, там, партийные, НГОшные, правозащитные, какие другие, которые были бы известны, вызывали доверие, симпатии, люди готовы были в них, если не вступать, то поддерживать. Сам комплекс идей, или, так сказать, программы. Этого, к сожалению, нет. Спадар Гегін, вы чым патлумачыце, што падзенне даверу да ўлады не вядзе да росту давера да апазіцыі, толькі адсутнасцю публічнай палітыкі ў краіне ці чым іншым? Чаму людзі не пераходзяць на бок апазіцыі? Некалькі прычын. Першая, гэта кадравая. Там сапраўды няма тых людзей, за якіх бы нашы грамадзяне маглі прагаласаваць. Няма па-сапраўднаму харызматычных палітыкаў, тых, хто можа на роўных цягацца з Александрам Лукашэнка. Па-другое, гэта ідэалогія. Вось калі мы паглядзім усе пытанні, людзі не могуць зразумець, якая ж ідэалогія ў арганізаванай беларускай палітычнай апазіцыі. Па-трэцяе, гэта та методыка дзейнасці, якую прапаноўвае апазіцыя, гэта нейкі экстрым, нейкія вулічныя акцыі. Лозунги нашей оппозиции не коррелируются отчуваниями, надеями, переконаниями людей. Ну, вось на конт публичных протестов. Сегодня в Украине такая ситуация, что практически не існуе механизмов выказывания незадоволення громадства, окромя публичных акций протестов. До чего готовые люди? Те готовые до неких деяний? Те это незадоволення ни у что не перетворается? Спадар Манаев. Опрос показал, что надежда на то, что с помощью каких-то органов существующих государств можно тут исправить, она, конечно, все падает и падает. Я напомню, что там такой был опрос традиционный для опросов НИСЭПа. Если государство нарушило ваши права, куда вы в первую очередь обратитесь за помощью? На первом месте, это 30% почти, нет смысла защищаться, государство все равно выиграет. Уже с резким отрывом потом идет так, прокуратура, администрация президента, там 11% и так далее. На прямой вопрос, готовы ли вы к участию в публичных действиях для выражения своего мнения? мнения. Сегодня заявляют о том, что уже есть такой опыт, они участвовали, например, в митингах, демонстрациях, протестах, пикетах, там 6,3%, а готовы участвовать 16%. Забастовкам, соответственно, поменьше немножко, там готовность около 14%, голодовка там около 7%. Когда вот смотришь, сколько всего, то получается готовность примерно около 20% граждан, теоретически готовы принять участие в том или ином виде вот такого протеста, а имеют опыт реального, это вот около 10%. Те вот формы, которые сегодня мы видим, все эти молчаливые по средам, которые через социальные сети распространяются, если мы вспомним историю в других странах, иногда это случалось. Случится ли здесь, трудно сказать. Господин Аргегин, вы сказали, что громадство не подтримливает оппозицию, частково тому, что она пропонует некие экстремальные формы змагання, уличные акции и так далее. Но але в сегодняшних белорусских умовах інших сродков доведения своей позиции потребования до улады просто не існує. Как вы прокомментуете готовность громадства до протеста? Лічби господара Манаєва амаль випадають. Є ціни трошку вище, ніж, наприклад, інформаційно-аналітичного центру при адміністрації, що 6% вони готові до удзелу в акціях, але це абсолютна меншість насельництва. Що тичиться того, що нема поля для публічної політики, я тут не погоджуся абсолютно, бо я був свідком ні одного, ні двох, ні трьох випадків, коли лідерам опозиції, ну ось Міхалєвичу, Івашкевичу пропонували і виступати на сторонках державної прессы Советской Беларуси. Мы давали в своем часописе. АНТ того же Вашкевича запрошала у эфир для уделу у ток-шоу. И они отмовляются. Это свядомый бойкот публичной активности у межах, дозволенных законом в Республике Беларусь. Я памятаю, как у эфира одной из радиостанций я дискутировал с подаром Ромашевским, и он сказал, что он сделает все, как у Беларуси не была створена конструктивная оппозиция. Это зрозумелый выбор такой деструктивной деятельности, якая не накіравана на прыход да ўлады, але накіравана на падтрыманне такого іміджу заўзятых і перманентных апазіцыянераў. І як мы бачым па апытаннем, грамадзяне гэты выбар не падтрымоўваюць. У нас парламенцкія выбары. Трэба рыхтавацца да парламенцкіх выбараў. І вось тыя пратэсныя настраэнні, якія існуюць у беларускім грамадстве, калі палітычныя партыі гэтага жадаюць, канвертыраваць менавіта ў галасы выбаршчыкаў падчас галасавання і абрання дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Республики Беларусь. Все правильно я вас разумел, господин Ахихин, что вы можете надруковать в своем часописе артикул представника оппозиции, лидера оппозиции? Конечно, але после редактуры пэўнай мы редактуем усіх, нават главу администрации президента. Іншая справа, что калі гэты артыкул прыносіцца і адразу гаворыцца про то, что ніякай праўкі ён не ўносіць, не, у нас ёсць свои правілы ў часопісе, мы редактуем усіх. Я вам хочу сказаць, что той же Міхалєвіч, Гайдукевіч друкаваліся на сторонках нашага часопіса. Зараз у червені мы надрукавались, подарали они до Заіку. Тому у нас нема ніяких закрытых тем, нема ніяких закрытых асоб. Я думаю, что лідер оппозиции гэта чуюць. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «У что может трансформоваться кризис доверу до улады». У передачи удельничали профессор социологии Олег Манаев и главный редактор часопису «Белорусская думка» Вадим Гигин. Вел передачу Валер Карвалевич.